Радыотэатр. Лепшая. Шановныя слухачы, вітаем вас на канале «Культура». Мы, гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Запрашаем заставацца на нашай хвалі ўсіх аматараў тэатра перад мікрафонам і творчасці Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Пад знакам яго стагоддзя і 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем складаць анталогію аўдыёверсій спектакляў, якія ішлі на галоўнай драматычнай сцэне і, дзякуючы радыёзапісу, захаваліся для наступных пакаленняў. Сёння мы перамяшчаемся ў 1995 год, калі былі зафіксаваны «Страсці па аўдыё». Так называецца пастаноўка народнага артыста Беларусі Валеры Раеўскага пад найменнай п'есе Уладзіміра Бутрамеева. Запіс таксама захаваў галасы і майстэрства сапраўдных карыфеяў прафесійнай сцэны. Такім чынам пазнаёмлю вас з дзеючымі асобамі і выканаўцамі. Аўдзей – народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Яго бацька – народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Варвара – жонка Аўдзея, народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Андрэй – іх сын, акцёр Аляксандр Лабуш. Сёмка – акцёр Юрый Аверьянаў. Галенька – народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Жабрак – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Зуёк – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Зуйчыха – народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Маці Зуйчыхі – народны артыстка СССР Стэфанія Станюта. Верка – актрыса Алена Іваннікава. Танька – народны артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. Сцяпан – селянін, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Хлопец, артыст Аляксандр Гарцуеў. Сват, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Старшыня камбеда, народны артыст Беларусі Аляксандр Падабет. Якаў Капітонавіч, акцёр Уладзімір Кінкамінскі. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. І сёння, шаноўныя, вы пачуеце першую частку запісу па трансляцыі спектакля «Страсці па аўдзею». Восстал, благодарю Тебя, Святой Божий, яко ради Твоего долготерпения не прогневался на меня ленивого и грешного, не призвал погибель, но человеколюбствовал, и допустил меня восстать ото сна и дал мне мимошедшее время ночи сей без напасти от всякого зла прийти. Господи, просим щедрот от Твоих, от века идущих. За труды наши воздай и пошли нам день безгрешный, усердие и смирение всякому рабу своему, крестьянствующему на земле. И сохрани исполняющих закон Твой и завет Твой, Господи. Аминь. Андрей Макар, запражите коней, снопы повозите, что застолите. Дети, Тимка, Сашка, Сярожка, колоски збіраць на каліновае поле. Ну. Сходзі на гумно, прыгледзь, каб усё прыгатавана было. Добра. Каб потым не хапацца. Добра. Прывязуць снапы, складзіця. Ага. Галька з Нінкай бульбу дакапваць. З вчарашняга разагнана. К вечару каб з поля. Ну. Ты, Варвара. Чыха. З дзецьмі перабіраць. Да паспішайцеся. Трэці дзень капошайцеся. Паспеем. Пагода сёння стаіць. Бог не для того погоду дав, каб спать на ёй над бульбой ці языками трапаць. Даша. Ну? Работы уперадзе хапае. А ну гумно, я пасля сам прыйду. А, добра, добра. Андрей, адвезеш снапы, прыйдзеш сюды. Праз тыдзень паедзем на базар. Прададзім пудоў 70 бульбы дробнай. Пракінем грошы. Пара вучыцца грошы лічыць. Ну чого стаіш? Ідзі, рабі. Ну наквось, калі сягоння ўправімся, заўтра з'ездзім да Кацькі. Паглядзім, як там яна. Як за шляхтай год прожила. Мо побагатели, что носа не кажут. Ну а потом уже, перед субботой, поговорим с тобой. Бережи вас, Бог. Пустите погреться с дороги. Много вас тут с дороги. И каждый до чужого тепла липнет. Бог не для того я ту дорогу придумал, каб по ёй без работы шляться. Не гневи Бога, Авдеюшка. Грех Божьему человеку отмовить. Микола! И он самый. Откуль ты? Суседа не познал. Все лишишь. Все нема коли. Поможи ты не мог и справах. За Богом не проживешь. Коли сам не зробишь, то и лечить нема чего. А коли лечить нема чего, так и прожить легчей. Вот ты лягчэй жыві. А я гаспадар. Ты з торбай пайшоў з зямлі. Дзяцей, што ў прымы, што ў беспрыданіцы расторкаў. А я за той час хутар нажыў. Кожнаму аўдзеюшка свой шлях. Моя гаспадарка не горш твоёй была, ты ж ведаеш. А як памерла жонка, пачаў я голас чуць. Ідзі з торбою, толькі той, хто з торбою, той і выратуецца. Я і пайшоў. 10 год ад вёсачкі да вёсачкі. От церквочки до церквочки иду, думаю, бачу вось и моя сторонка близко, дай завитаю. А дорога все лесом, лесом, и погреться нема где, и переночевать не иди. Волки, лисицы по лесе бегают. Зразумел я, Авдеюшка, здвиженне сёння. Страшно мне стало. Ветер поднялся, лес стогнеть, сосны скрипять, змеи, сдается клубком, усе древы обляли. И уже на самую середину дороги, як по ниточце иду, не оглядываюся. а ветер холодный до косточек пробирает. Под ранец в лезвие шевелюсь. Замерз. Пустил бы ты погреться. Погрейся. Печь с раницы протоплена. Десять годов. Я за 10 годов господарку поднял. Трох коней маю. С долгами различился. Ось, дякуй, Авдіюшка. Бережи тебе Бог. 10 годов. Ты за этот час воды столько не попил, сколько я поту пролил. Ох, тепленько. Ой, косточки померзли. Ой, мои косточки. И вот за 10 годов котомку да лапти нажил. Який толк тебе? Ось дякую, Авдій. Ось дякую. Не для того Бог человека на землю пустил, каб жабровать. Каб еще накрыться чим, век бы Бога за тебе молил. Ти ты глухи, ти прокидываешься. И он бы Бога за меня молил. За себе помолися. Мне с твоей молитвы не жить. Ой, совсем хорошо. Господи, что людям треба? Тепло. Да крайчик хлеба, да как не гнали, Господи. Хлеб по весне. Не попутали. Полечи, Авдій, полечи. А я посплю. Мое уже все наперед подлечено. По 3 копейки за волну, 15 рублев на коней. 15. Затеял ты все это даремно. Кто это поверит, выгонит с хаты. Я выгонить. Ведаете? Все ведают. А он не ведает. Шкуру ему почуть. Со своей берлоги не влазьте. На базар приедешь, с человеком не заговорить, медведь этакий. А гроши у него повинны быть. Кулак добрый. Так я, ну, я добрый этак. Ты что, Капитонович? Ты что? Ты в церкву пришел, че что? Я тебе сказал, продам. Кто б другие не продал, а я продам. А остатняя не наша справа. Мне на дойче кума. И на старшине сельсовета троюродная будет. Казала, что я быцем их. Не может быть. Слухай. Иди один. Я тут почекаю. Пойдем. Пойдем, пойдем, его и в духу говорить нелегко, пойдем. Мало что ему в голову прийти, а так во господар на месте. День добрый, ухажу, Авдій Устінович. Что треба? Справа на тебе, Авдій Устінович. У тебе? Ага. Справа? Ага, я сразу сказал, это только до Авдія Устіновича, кажу, только он и может. Вот справа какая, Авдій Устінович. Свояк мой, далекий по жонце. Да. Молотилку, паровую, продает. И кто купить? Ведомо ж, у нас тут ще Галотово, як я, наприклад. Дык я й кажу, гэта толькі Даўдзею Сіновичу, кажу, толькі ён і зможа. Таму што гаспадар. Ён, кажу, рэч патрэбны гаспадарцы не мяне. І грошы, мабыць, мае, кажу. Мо выйшаў бы, Даўдзею Сіновичу, паглядзеў, а? А вы што, сюды прывезлі? Ага, Даўдзею Сіновичу лягуна паставілі. Я кажу, толькі Даўдзею Сіновичу. Кожны ведае, які гаспадар Даўдзею Сіновичу. Лепшага гаспадара няма тут у нас, як Даўдзею Сіновичу. Вось таму, што я гаспадар, малатілку ў цябе купляць я не буду. Даўдзею Сіновичу, а мо выйшаў бы ўсё-ткі, паглядзеў, а? Паглядзець? Ну. А што ты каму прадаў, каб не мануць? Грэша, Даўдзею Сіновичу. Было, всякае было. Але гэта чыста. Ну, таго, як вот перад Богам крышта. Дарэмна ты пёрся да мяне са сваёй малацілкай. Сапраўдны гаспадар за шуканцам звязвацца не будзе. Да я і сам ведаю, добрай малацілкі на нашай акрузі ні ў кога няма. Здалёк! Здалёк жа чалавек прыехаў. З-пад Мсціслаўя, Даўдзею Сіновичу. А малацілка што? Ну, зразумела. Што за малацілка, калі павёз прадаваць далей ад сваіх месц у нашу глуш? Думаеш, што дурні не ведаюць? Нельга яму дома прадаваць. Уязджаюць ён. Уся вёска супраць яго па злабе. Бо ведама, што любіць галота хазяіна. Ну, дык ён і кажуць, нікому, кажуць, са сваіх не прадам. Кажа, лепш у рэчцы ўтаплю, а не прадам. Ага, дык да мяне прывёз. Кажуць, калі такая ўжо справа, дык прадай. За палавіну, Даўдзею Сіновичу. Дык я і падумаў, хто як не Даўдзею Сіновичу, а? Калюша, за палавіну, Даўдзею Сіновичу. Што ты пляцеш? Што ты брэшаш? Што ты як вужака на патэльні круцішся? Я бацьку твайго помню. Прайдоха ён, і ты прайдоха, выпаў за ківу шлянок. Яно то гэтак, Даўдзею Сіновичу, праўда твая. Правда твоя, только молодилка добрая. Молодилка, что годиннику нашего писара. А что я? Я говно, а мне ней ноги вытерти можно. Молодилка головная. Ты хочешь Аудея обкрутить? Я до империалистичной молотилку двух сечком тримали. Я ее на железке разобрать, собрать могу. Мне ломачей за полову грошей не треба. И на того напал. Молодилка, что годиннику нашего писара, Аудея Стинович. Ты проверь! Правер, калі што не гэтак у ёй. Дык во, галаву мне на калодку і шакеркай, во. За тваю галаву я б палову капейкі не даў. А паглядзець дзеля цікавасці можна. За пагляд грошы не плаць. А кажа дзе, Даўдзею Сіновичу, палову капейкі кажа. А кажа дзе, яй богу, малацілка цуд. Пабачыш, дык яшчэ пяцёрку накіп. Лягуна паставілі тут недалёк. Добрый день у хату. Эй, господар. Есть тут кто-нибудь? Здорово, здорово. А, гэта ты ўжо тут. Ну, раскажы, як жыды Ісуса Хрыста прадалі. Ты ж усім расказваеш, а не разумееш, што цяпер не той час, не тое время. Ісус Хрыстос цяпер не ў пачаці. А калі б яўрэі не прадалі Ісуса, табе б не было што расказваць мужыкам і бабам. І ты не меў бы куска хлеба і чарку выпіць. Табе трэба сказаць яўрэям дзякуй. Ты ж любіш выпіць. Я ведаю. Калі наліюць, то вып'ю. А ты ведаеш, Юда, так само любіў выпіць. Хіба так сказано в Евангелі? А вось послухай. Пілат дав жидам 4 золотые цвіті, каб яны прибілі руки і ноги Ісуса до крыжа. А Юда отримав за гэта 30 срібних монет. Распяли яны Христа. Гроші пропілі. А з раніцы похмеліцца хочуть, бо голова валіць. А похмеліцца нема за што, тады Юда і ўдумаў. Ён цвікі з ног у Ісуса павыцягнуў, нага на нагу, ды адным цвіком і прыбіў, а другі залаты цвік залажыў, ды я похмеліўся. Да ты вялікі выдумшчык. Я б даў табе выпіць, але мяне твае байкі не цікавіць. Сын Мойшы, Іцка, запісвае ўсе гэтыя байкі і прымаўкі. І он вучыцца ва ўніверсітэце. Ідзі, раскажы яму, і он дасць табе выпіць. Я ж адразу казаў, Аўдзею Сіновичу гаспада, адным вокам паглядзеў і ўсё зразумеў, таму што гаспада. Молодчинка жалко, правда? Молодчинка, что годинник наш? Ну, коли за половину, так можно размовлять. Полову она стоит. И она стоит не полову. Полову за такую молотилку. Размова шла про полову. Другой размовы не было. Ну, глядите сами. Капитан, ты что? Як домовлялись, Авдей Евчинович, так и зроду. Здорово, Авдей. Давно тебе не бачу. Что ты маешь с этим пройдохом? Молчи, Юда! У нас своя справа, у тебя свои дела. Мы на тебе не мешаемся, ты до наш не лезь. Бачишь, я ж казал, он ничего не ведает. Семка пройдоха, пройдоха, справу свою знает. Головная молотинка добрая, остатняя не наша справа, правда? Подойди. Я, Капитонович, ты ж пятерку обіцяў. Хопіць сябе і двух. Ну, глядзі, Капітонович. Ты купіў малацілку? Добрая молотилка! Не связывайся с Семкой. Ты же ведаешь, что это за человек. Меня с молотилкой не манишь. Я к свои пять пальцев знаю. Авдей, ты все купляешь. Коней купил, молотилку купил. Ти ж ты не разумеешь, який теперь час. Все продают, а ты купляешь. Желатьба глядеть, продать, промотать, пропить, прогулять. А господар купить. Эх, Авдей, Авдей, ты разумный человек, толковый господар. Повинен сам разуметь. Ты чего приехал? Авдей, мне потребны гроши. Я тебе говорил, что можешь не спешаться, а досі, коли сможешь. Але никто ничего не ведает наперед. Приехал мой компаньон, и он потребует гроши. Мы разом продавали скот. Я повинен различиться. Я думал отдать тебе весною. А? Ну, коли за хлеб можно больше взять. Коли теперь такой час, такое время. У тебя что, нема грошей? Что ты за господар? Да у меня есть гроши. Як тебе гэтак потребно, я отдам. Мы зараз с тобой все подлічим. Ты брал у меня на коня. Ты заменил корову, мы домовились, что это 5 рублей. Я брал у тебя 2 бычка, а ты у летку брал 30 рублей. А я брал 40 пудов жита. А будут потребны тебе гроши, я дам. Я ж николи не брал у тебя процента. Ну, я не брал. Брал. Калі гэта было? Я тады яшчэ не ведаў цябе, а ты не ведаў мяне. А зараз мы з табой сябры. Мы заўсёды з табой у згодзе. Дурні лаюцца, а разумныя людзі заўсёды ў згодзе. Да пабачэння, Гаўдзей. Бывай. Гаўдзей, паслухай старога яўрэя. Не купляй коней, не купляй малацюк. Ты разумны чалавек, павінен сам усё разумець. Бывай, Гаўдзей. Бывай. Прыспічыла яму. З года ў год гэтыя грошы пераходзяць. А тут як больш за ўсё трэба, аддай. Усе грошы з рук. Але малацілка добрая. Што там Эленька плёў, не наша справа. Добрая малацілка. А своя молотилка, о, брат, это великое дело. Вот как свой млын. Тогда никто тебе не указ, никого просить не треба, никому кланяться. Млына с помолу живет. Землю не ре. Не испытал у Ивана Млынара, чего землю покинул. Не разорваться, каже. А я б разорвался. Я б землю не покинул. Только тогда и будешь нечто иметь, коли пересилишься, перервешься, как возьмешься со всей силы. Я этот хутор с одного коня почал, ты с долгов, а выкарабкался. Люди гуляли, пили, продавали, мотали, с меня смеялись, кулак говорили. Под себе грабешь, пуп нарвешь, лопнешь. А у меня свой розум. Прогулять легко. Прахом пустить легко, нажить тяжко. Кто гнездо уедь, у того и уедца, у того и есть, а у кого есть, то и живеть. Вот так на этом свете спокон веку устроено. Эх, Гаўдзеюшка, никто не ведает, что ему уедь. Ягоды свет устроены. Ты ж помнишь кривого Якима, что неколи детям за золото землю купил. А земля проз год стала ничейная. Наперед же дня не ведаешь. Все мы в гостях, а гнездо наше на погорку. Туды с собой ничего не возьмешь. Каб усе про той пагорак думалі, плецень бы спінамі падпіралі, пальцам бы не ворухнулі, з кійкады торбы жылі б. А як з боку паглянеш, Гаўдзеюшка, дык што чалавеку і трэба? Цяпло, ды акрайчык хлеба, дык каб не гналі, Господі! Што чалавеку трэба? Кожная варона за сваё каркаець. Чалавеку многа трэба, а мне б яшчэ млын! А молотилка трапилася, добрая молотилка, вось выпадок. А мне б еще млын. Мне б с моим подворьем да молотилкою, да с моими сынами, мне б еще млын. А это был бы я господар. А-а-а, Микола! Я не хочу. чекаєш? Кого хочу, того і чекаю. Королівна якая. Твой Андрей, може, тебе ближе знайшов, чим за 10 верст тягатися. А ти чого чапляєшся? Як Андрей прийде, дик боїшся, а тепер дик смілий. Ой-ой, наполохалися ми твоєго Андрея. Приходили тут один раз з сусідньої вёски, так усипали їм так, що довго пам'ятати будуть. Може, ми Андрею не поглядим, що з хуторов. Ах, який смілий, ти тільки на язик. Подумаєш. Ай, приходи, хлопцю, смотри, я живу багато. Ай, хамилу, май, хлопать, я обвалилась хата. Ай, хамилу, хлопать, я обвалилась хата. Я мілого все чекала, ти не дочекаться. Як він возьме мене за угоду поправляться. Я мілого мене за угоду поправляться. Боже, ну, таточка. Все, пора до хати. Ні-ні, ви б ночь скакали, як можна. От трошки і усе. Усе, мені завтра працювати, добрі люди вже молотити почали. Таточка. Багатим, дядько Петрок, будеш, як до покровов молотити збираєшся. От як ти гэта у полі, як язиком. Татулечка, усе, ні-ні. А дядько Петруку женихи да кавалеры не потребны. І он на хуторанських сподівається. А хуторанські не такі лайдаки, як ти. От зустрену батька, він тебе посміється лейцями. Все, ні-ні, а то в другий раз не пущу. Танцова чужона, хоча пояснила запалити. Приходите ли писал, там поможете молоді. Я вот дядька Петрука, повна тело хата. Ось ця дача чеки замуж, на живе богата. Ось ця дача чеки замуж. Кладіть все спать. Верка, прибирайся тут. Как бы до работы гэтак, як до гэтых скокаў. Ну, думаю, що здарилося, ну, ті мало що може. Да і справді, кожен раз за 10 верст. Так і прошлый раз. Ну, так передавав же, що не прийдете. На этот раз на дворот казав чекай. Казав обов'язково прийду, розкажу як. Що розкаже? Як убрались. Ну як убралися? Да уже ж убралися. Може, і молотити почали. От пойдеш за Андрея, наробишся. У Аудея темна да темна. Не за Аудея ж пойду. Так он и отделит вас. С Андреем ничего не страшно. А Мишка так и подкатывается до тебя. Дурень. Не ведаю, что со мной творится. Учора батька трасець за плячо, кричить у вуха, а я нічого не чую. А третього дня, як побачила його, так би, здається, і полетіла. Руками тільки махні і полетиш. Мой вір, як я тобі заздрощу. А тут немає нікогочка. Прошлий раз сколько Симпутенков пішов проводить. І одразу лізеть, і право під спадницю лізеть. Воду уроня. Я тут а що? А Мішка все про тебе говорить. Мовляв, хуторанський, так я на за ним слідом, мовляв, багатий. Ну, дурень. У Єгор син Стьопка. Так само хуторанський, багатіший за Авдія. А кому він потрібний? Недопечений. Ні, як гади два назад. Проводь у мене. Сядіть, як розмазняйка, бормоче нешто. Про нікий авіоз. Про нікую хромую собаку. Йон придуркаватий, я й Богу. А Катька з Мішком сьогодні всі усміхалися, гэту прыпілку, гэта яны ўсё про цябе. От Катька раней все каля Андрея ходила. Як не павернецца, все рада. Я прикмечила. Еще і батька казав, моя, мовляв, не заседзіцца, за маю ёсць што даць. Ага, я чула. Ай, не кинулися, братяна косая. На левое боко, ну пригляться. Я и Бог. Я думаю, что я даже все в бок глядеть. Не могу я без него. Коли здарцы, что не ведаю, что будет. Помнишь Нинку, что повесилась из-за Федьки Кострова? Я теперь ее разумею. Ты что? Господи! Ну тебе! Ну, пожалуй! Нет, Ай, коли что здарыцца, мне не жить. Перастань. Я пойду. И то батька спытай, где так поздно была. Пойду. Ты завтра приходишь. Угу. Ледь б'ється. Переживаю. А йом. Не мог. Ну, Верка. Далі Бог не мог. Верка. Молотилку з батьком купили. Ну, Вер. А післязавтра у свати приїдемо. Ой, Андрей. Батька сам сказал. Расскажи. Кажу однойчи батьку, так и так, мовлял. Жениться хочу. Да коли? Ну, я ще як убиралися. Я ж ведаю, коли что он месяц думает. Ось и кажу заранее. Ага, ага. А йон? А йон? Кажу, вберися спочатку, а посля й про женитьбу думай. Я адразу спытаў, каго, маўляў, нагледзеў. Ага. Я і кажу. Зуйкову. Ага. А ён? А ён кажа, у Зуйка ўсё роўна ўсіх дзевак не перабярэш. Ой, Верка. Я ж ведаю, калі спытаў каго, значит, дазволіць. Ага. Калі б не, то і не пытаўся б каго. А учора іду, чую, бацька за хатай з маці аб нечым гаворыць. Я прыслухаўся. Трэба жаніць, кажа бацька, аддзяляць. Хату з вясны пабудуем, каня дам. Верка, цяпер не той час. Цяпер і зямлі больш дадуць, бо асобная гаспадарка. І маці згодна, Верка. Ой, Андрэй. Верка. Хто гняздо ўедзь, у таго і ўецца, у таго і ёсць. А ў каго ёсць, той жывець. Так на гэтым свеце ўстроена. Ды былі б рукі, Верка. А прыданні бацька абяцаў. І вальцы старэйшай давалі, і грошы сабралі, і ўсё як паложана. І мне маці ўсё згатавала. І грошы у бацькі ёсць. Мне мама казала, для мяне падрыхтавала. Ніхто зажыве, Верка. Сотворила по неразумению всей ушедший день и словом, и делом, и помышлением. И очисти душу от всякой скверны, и дай мне, Господи, у ночи сей сон перейти у мира, яко семя Твое и во мне есть. И не предай меня крамоле змеиной и желанию сатаны и врагов моих, плотских и неплотских. Даруй мирен сон и безмятежен, якое всем Тобою сотворенным Господи. І другим не даюць. Ну, голодные ж не сядзяць. Ну, яшчэ б ім голодным сядзець. Коня дав, грошай дав, а другого коня не нажив. Зато і в новых ботах ходзіць. Шляхта. Ти з йой говорила? Говорила. Бытцем довольная. Плакаться нема чого. Ну, я ще б йой плакаться. Сілий не видавав. Казав наперед, погляді сама, а не промушаю. Тепер век не такі самі женяться. А лепей з мужиком своїм хутором, чим з паном. Гэта не так, тое не гэтак. Да і господар ён больш языком. Ах, бабе адно каб міром. А там уже неяк. Дзіцё толькі слабенькае, не крычыць, пішчыць, знак не выжыве. Ну не бяда, народзіць. Это дело не хитрое. Девка справная, народить. Ну, в гостях добро, а лишний раз пообедать не пошкодить. Бога забываешь, не до добра. Отче наш, еже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави от лукавого. Аминь. А детинка? Не до добра, за хлеб через молитву, братцы. Не до добра. Ну, сядай, сядаю, Варвар. Була мати. Старейший наш жениться захотів. Не терпиться, мабуть, а? Я вам усе, як ёсць, сказав. Як ви скажете, гэтак і буде. А? Мати. Ай, яно ж може ще рановато. Але ж тепер усе не так, як давней. Давней усе толковей було. Бачки вибирали. Ну. Ну так розкажи, кого нагледів? Я ж казав. А ти не полохайся, я ще скажи, тут за этим столом усе своє сидять. Верку Зуйкову. Бач ти, не близько виглядів. Верку Зуйкову. Ого! А добро виглядав? Добро. Девку виглядіть так само треба уміти. Голова тут так само не лишня в этой справі. Я як надумав жениться, пойду бувало прогляджуся, которая як на сінокосі, да серпом каб не апошнє. А то ж ведав, хутор куплять будем. На хутор я та не на вечеринці скакать. Зуйкова працавітія. Люди ведають, і голодные не сядять. Зуйка девки разорили. Ну, Нинка. Нинка? Мужик, он себе так, быцем и ничего. А 8 девок. 8. Не поскачешь. А то так само глядеть треба, як возьме, да проведе тебе 12 девок у хату. Да не приведеть! Вон старшая, что за почапенком, двух сынов народила. Бачишь, проглядается. Ну, а пойди за тебе, а? Я на то пойде. Ну что, мати, может поедем, поглядим девку? А чему б не поехать? И поедем. Не поглядзім. Так, Вася, запражеш пасля обеду сівога. Ну, несіте там бульбу да сала, а то шляхецкі абед, што тая вечера ў постную пятніцу. Ну. Дякуй. Дякуй. Заставайся, хопіць і на цябе. Не, мне многа есці нельга, не прывыкшы. Я всяго варанага пасёрбаю з хлебцем, дык цэлы дзень і сыты. Бачу, ты і да яды, як да працы. А так яно і ёсць, не парабіўшы, не паясі. І то правда. День добрый вам, у хату. А где? Чего тебе? Долг за мною. Ходи, пересып. Я со своим мехом приходю. Ты полову меха брал? Полову. Полову я отдаю. Мы домовлялись, что за полову меха ты вернешь мех. Так ти не так? Домовлялись? Авдей, теперь тебе не будет из моего прибытку. Минул той час. Хопіць, палову браў, палову аддаю, отако. Чакай, палову меха ўвесну, як ты браў, каштуе столькі, колькі цяпер па восені тры мяхі. Ты што, за лето сумленне прапіў? А ты гэта ўжо не твая справа. Отако, хто што прапіў? А дамаўляўся хто? Ты даваў палову, а хочаш цэлы. Гэта ты з чужога нажыцца хочаш, отако. Хопіць, Авдій, минуту і час. Што? Я з чужога? Та ты не хапай! Прилихлі хапаць абджаралы! Нашарпеліся хоть дуже! Так я тебе... Як соки з мужика тягніце! Я тепер не той, тепер мужик по веху! Тепер усё! Зажраліся на этих своїх хуторах! Нараблі, награбавалі, колачом бачу! Соки! Себе! Хто? Я! Это ты мужик! Степан, який з тебе мужик, коли ти по весні з торбой ходиш, насіння просиш? Жабрак ти, а не мужик. Мужик тоді мужик, коли він господар. Коли не прогуляв, не пропив, не одержав баки. Мужик тоді, коли у його єсть. Это я зажрався на хуторі, а і ти зажрися. Степан, землю ж усім поровну по єдиках поділили, чого ж ти не зажрався? І это ти мені говориш з чужого. Это я зажрався, коли рук от працы не чую. Ты б теперь зажрався у меня в склепе да у кладовцы, там теперь все есть. Теперь бы ты рады на нажитое. Теперь бы ты объелся, опрохся чужим. И это ты мне говоришь с чужого, а я своим мозолем на гроб. Так, как ты грабеш и утрох не награбеш, Степан. Степан, у одного по весне берешь, у другого по осени. За полову меха по весне, мех по осени, это ж по-божеству. У местечком себе три шкуры спустили. И ты прибег до меня за пять верст, Авдей Устинович, поможи. А теперь отдавать не хочешь, как домовлялися. Сволочь, еще и зяпу раскрыл. За ту суку! За полову меха зерняток, ты ж стоишь, етые зернятки того. Зернятки! Для меня етые зернятки хлеб. Тебе хлеб! Притягнув руку, ось тобі і хліб. А мені він нелегко дається. Тройчі потом землю полю, посею, соберу, обмоложу, потом ще млинару заплачу. Тоді тільки руку протягую за своїм кавалком на столі. Мені ці зернятки не просто так. Мені хліб тяжкой працей дається. Не хлібом одиним живий чоловік. Я брав, не проживеш тільки хлібом. Я очень счастлив, кривас к слота отрыл, душить по целе лето, а я в Господе душу не брать принес, бо сумленне. Сумленне? У тебе сумленне? Степан, да каб твой батька почув гэта, Да тебе ж за это забить мало! Господи, колько злобы у людей, колько злобы, ненависти, хужей зверов, Господи! Господи, не покинь меня, не дай демону насильством обладать мною, наставь меня на пути спасения быть достойным Создателя. Приди незримым, вселись в нас, очисти душу мою окаянную и останови от преступлений, но охрани от варварства и разбоя, Господи. Просим щедрот Твоих от века и души. За труды наши воздай, пошли нам день безгрешный, усердий и смирений всякому рабу своему в поте лица христианствующего на земле. Спаси и помилуй нас, грешных, Господи. На каналі «Культура» гучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Страсці па аўдзею» паводле аднайменнай п'есы Уладзіміра Бутрамеева. Рэжысёр-пастаноўшчык, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Рэжысёр запісу трансляцыі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі. Рэдактар Уладзімір Дзюба. Гукарэжысёр Віктар Красоўскі. Гукааператар Таццяна Сідарова. Ролі выконвалі акцёры Купалаўскага тэатра. Аўдзей, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Яго бацька, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Варвара, жонка Аўдзея, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Андрэй, іх сын, акцёр Аляксандр Лабуш. Сёмка, акцёр Юрый Аверьянаў. Гэленька, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Жабрак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Зуёк – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Зуйчыха – народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Маці Зуйчыхі – народны артыстка СССР Стэфанія Станюта. Верка – актрыса Алена Іваннікава. Танька – народны артыстка Беларусі Зоя Белахвостік. Сцяпан – селянін, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Хлопец – артыст Аляксандр Гарцуеў. Сват – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Старшыня камбеда, народны артыст Беларусі Аляксандр Падабет. Якаў Капітонавіч, акцёр Уладзімір Кінкамінскі. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Роўна праз тыдзень вас чакае другая, заключная частка аўдыятвора, які захоўваецца ў нашых фондах з 1995 года.